А во, как много ты знаешь про меня. В глазах кровопийцы появилось что-то звериное. Ладно, предлагаю сделку. Слушаю. Эксклюзив от тебя. Без имен, без дат. Простой рассказ с подробностями. В печать уйдет, когда вы посадите всех ублюдков. Ну или перестреляете. Мы далеко не всех бандитов убиваем. Конечно, только по твоим делам самый большой процент людей, убитых при задержании. Случайность. Конечно, Ирма расхохоталась. Простая случайность, что ты выезжаешь на самые опасные дела. Да думай что хочешь, но ты меня услышала. Хоть строчка в новостях со ссылкой на меня, и можешь искать другого осведомленного друга, а заодно и хорошего душеприказчика. Без него я в свет не выхожу. Погнали. Журналистка кивнула, а затем уселась поудобнее, готовая слушать. Выбившаяся из-под одеяла грудь немного отвлекала, но Йона быстро пересказал ей все события вчерашнего дня. Говорил он, стараясь не рассказывать все слишком уж подробно, но Галарти недаром зарабатывала себе на хлеб. Она как будто знала каждый срезанный инспектором угол и, подобно питбулю, намертво вгрызалась в недосказанные моменты. Таким образом, через пару минут расспросов она стала, пожалуй, третьим по осведомленности гражданским человеком в городе. Вторым, само собой, можно считать Неллина. Обмолвился Йона и про предположение об участии кого-то из его ребят. «Сможешь мне достать информацию по моим парням?» – спросил инспектор. Отыскать информацию о бывших сослуживцах он мог бы и сам, вот только все могло утечь куда не следует. Если Ратт узнает о возможном конфликте интересов, то он точно снимет Камаля с дела, а без него все точно пойдет ни шатка ни валка. Йона здраво смотрел на свое положение в участке, он нужный, но далеко не самый главный механизм карательной машины. Да, без него дело не встанет намертво, тот же Вацлав Гаус, хоть и запойный алкаш, но в минуты трезвости умеет работать не хуже него. Так или иначе, но с запросом в паспортный стол спешить не стоит, а лучше напрячь Ирму. Пусть отрабатывает возможную сенсацию. Не только смогу, но и сделала это уже. Вара улыбнулась своей самой хитрой улыбкой. Зачем, если ты вдруг забыл, то в следующем году будет 10 лет с операцией «Ледокол». Забудешь тут. Хотела написать очерк про то, как сложились судьбы людей, участвовавших в деблокировании Третьего Северного фронта. Переходишь на крупную форму, там многотомник можно написать. Высказывание было вовсе не преувеличением. На четвертом году войны гутты смогли хорошенько огрызнуться, зажав в клещи ударную группу генерала Маркберга. Старый опытный генерал слишком растянул фронт, так что внезапный встречный удар смог его рассечь. Большая часть войск смогла уйти из котла, вот только сам стальной Генрих и наиболее боеспособные части оказались отрезанными и медленно истреблялись. Операция «Ледокол» стала последней, в которой Йона с ребятами смог поучаствовать. Замысел казался тогда просто гениален. Пройти по едва схватившейся реке в тыл к гуптам и вырезать весь артиллерийский расчет. 7-й драгунский полк, которым зачем-то усилили артиллеристов, тоже бы неплохо пощипать. Ублюдки в самом начале войны вырезали под корень Дывскую деревеньку, и единственный выживший в той бойне жаждал крови. Оказавшись без правого фланга, противник не смог бы нормально удержать котел, и ребята смогли бы прорваться. Идеальный план, который они сорвали. Чертов Яни не смог тихо убрать часового, гарнизон поднялся по тревоге и трешке пришлось прорываться с боями через минное поле. Маркберг смог вырваться с тяжелейшими боями, будучи уже тяжело раненым. И вот об этой катастрофе Галарти хотела написать. «Многотомник, не мое. Может, лет в 200 рискну, когда все участники события отправятся в могилу. А так я хотела оседлать свою победоносную лошадь. Вот кто я для тебя, ну, не надо строить из себя оскорбленную невинность, сержант. Ты не девочка, а я не уговариваю тебя отдаться. Так что, слушать будешь?» «Да», — Йона коротко кивнул. Не хотелось показывать заинтересованность, но ему и вправду хотелось послушать, как сложились дела у его парней. Вара тяжело вздохнула. «Вы ошиблись. Твои ребята тут ни при чем. Если хочешь, пришлю все документы, которые нашла. Буду не против. Только присылай не на работу, лучше сюда или на адрес Нила. А этот старый ублюдок еще жив. Приятно знать. Живет там же?» «Да». «Хорошо, займусь этим с утра. А теперь давай спать, а то ты меня измотал дорогой». «Измотаешь тебя». Глава 12. Она ушла под утро, оставив после себя аромат духов на подушке и половину кофеварки. В сердце тлела робкая надежда, что Галарти поймала попутку или взяла такси, а не упорхнула в рассветное небо, перекинувшись каким-то рукокрылым чудищем. Соседи тогда точно попросят его съехать к чертовой матери. Или, что вероятнее, заколотят двери и окна и подожгут его квартирку. И плевать, что он полицейский. Спит с ворой, значит, точно дурак. С кухни доносился приятный терпкий аромат свежего кофе. Судя по запаху, он находился в том состоянии, когда все еще приятно пахнет, но уже не такой горячий, чтобы сжечь к чертям пищевод. Нужно поспешить. До времени, когда напиток остынет и превратится в горчащую черную бурду, оставалось всего ничего. Йона прошлепал на кухню в одних штанах от пижамы, налил небольшую кофейную чашку практически до верха и осушил махом. Старый приятный вкус. Память услужливо подсказала, что кофе тоже был подарком от Ирмы. Она подарила целый мешок в 5 килограмм, и с тех пор, когда оставалась у него на ночь, выдувала не меньше 2 чашек каждое утро. Йона никогда не разбирался ни в сортах, ни в степенях обжарки. Все, что ему нужно, кофеин. За 4 года войны он успел привыкнуть к нему. Бодрящий, как удар коленом по яйцам. Когда ты целыми днями борешься за жизнь, побеждает, как правило, тот, кто не спит. Инспектор прошел в ванную и быстро смыл с себя остатки сна. Тело все еще страдало от недосыпа, постепенно переходящего в хронический. Напиток очень быстро взбодрил. Камаль мысленно вернулся в прошлый вечер. Получилось очень даже неплохо. Иногда все-таки хорошо, что Ирма не часто у него остается, не успевают привыкнуть друг к другу. Стук в дверь был короткий, уверенный и незнакомый. Йона быстро прошел к двери и открыл. «Не ждал тебя так рано», — бросил он, не глядя и, судя по отсутствию едких комментариев, ошибся. Офицер Дэлтон стояла на пороге и явно пребывала в растерянности. «Тебя я точно не ждал, чтобы как-то исправить ситуацию», — сказал инспектор и пропустил девушку внутрь. «Где этот проходимец?» «Прошу прощения», — чуть ли не пискнула она, явно смутившись. «Не могли бы вы одеться?» Йона взглянул на себя со стороны. «Стоит тут на пороге в одних только штанах перед совсем еще девчонкой. Хорошо хоть, он успел принять быстрый душ, царапины от ногтей это, правда, не уберет, но куда ж деваться?» Внезапно он поймал ее робкий взгляд. Девчонка украдкой рассматривала его татуировки. Она не была первой, так что инспектор знал примерный маршрут. Защитное плетение на руке, руны охраны на плече, печать света у самого сердца, они же мелким шрифтом и явно рукой другого мастера нанесен отказ от реанимации. «Ладно», — хмыкнул инспектор и пошел за своей одеждой. Послышались звуки открываемого шкафа, а затем он громко крикнул. «Где этот проходимец?» «Сказал, что будет ждать вас в машине вместе с офицером Аберином». «А ты чего?» — вытянула короткую спичку. «Я просто». «Понятно». «Ладно, любопытство, это нормально». Инспектор вышел уже наполовину готовый в путь. Заметив подчиненную, он картинно развел руками. «Ну, вот так я и живу». Разочарована? Признаваться, что она и правда разочарована, не хотелось. Так что Мари выбрала оптимальный ответ и промолчала. Мысленно она представляла жилище героя стерферской мясорубки как минимум в 2 раза больше. Вместо этого ее встретили едва ли средние по размеру апартаменты. Мари не была избалованной. Да, она родилась в богатой семье, которая никогда ни в чем не нуждалась, но это не значило, что каждая ее прихоть исполнялась. Отец считался всеми консерватором не только по политической принадлежности, но и по характеру. И это действительно так. Никому из своих детей он не делал поблажек и не спускал с рук ошибки. Государственный обвинитель оставался таковым и дома. Но даже с таким воспитанием Мари находила эту квартирку какой-то тесной и маленькой, почти пустой и совершенно голой. Складывалось ощущение, что инспектор когда-то давно случайно оказался тут и решил остаться переночевать. Выходили они молча. Йона просто не знал, о чем говорить с Дэлтон, так что та взяла инициативу в свои руки. «Вы сказали, что сделаете из меня нормального полицейского». «Да, а сейчас я». «Зеленая», — ответил инспектор, не глядя на нее, все внимание он уделял в этот момент замку. «Я не зеленая». «Хорошо», — согласился Камаль внезапно дружелюбно. «Хочешь тест? Готова поставить деньги на свой опыт?» «Сколько?» — спросила девушка со злостью в голосе. «Полную крону. Больше не возьму. 3, меньше нет. Забыл, что ты богачка», — инспектор ухмыльнулся, поняв, что шпилька угодила точно в цель. «Хорошо, 3 так 3. Мне деньги не лишние. Ставишь?» «Условия?» «Заметила мои татуировки. Их 5, перечисли, и можешь забирать свою гору золота». Йона не врал про гору. Столкнувшись с трудностями восстановления экономики, Центральный банк придумал великолепный ход. Они выпустили в обращение огромное количество новых банкнот. По сути, это были не деньги в полном смысле, а долговые векселя под погашение. Векселя эти, по замыслу авторов, выдавались на руки производственникам, рабочим и прочим бедным слоям населения. Вот только никто не учел, что, когда твоя экономика разучилась делать хоть что-то, кроме снарядов, последнее дело – это печатать валюту. Очень скоро инфляция превратила новые доры, или дуры, как их прозвал народ, в кучу резаной бумаги. Старые кроны, оставшиеся при этом в обращении на внешнем рынке и по которым можно хоть что-то купить, взлетели в цене в десятки раз. Их точно 5? С недоверием спросила Мари. Да, любую мою подружку спроси. Все подтвердят. Назовешь все 5, значит из тебя получится нормальный полицейский. Девушка прикрыла на мгновение глаза, вспоминая. Запястье, начала перечислять она. Геометрический узор черного цвета. Похож на браслет или что-то типа того. Защитное плетение. Называется волнолом. Найдешь в атласе татуировки Бергера в разделе про медиаторов. Знак должен гасить выплеск энергии, когда я рассеиваю душу. Некоторые парни со зверинца пытаются бить что-то похожее. Типа они видели смерть. Иногда можно спутать с нормальным волноломом. Выучишь, чтобы не путать мокрушника и нормального медиатора. Хорошо, первое есть, давай дальше. Черное солнце с лабиринтом внутри на плече. Охранный знак, только это не лабиринт, а закрученное по спирали руническое письмо. Наносится при регистрации медиатора. Знак не должен дать душе забрать контроль. Душа такое может, человеческое, не каждая. Для этого нужен черный исток, как у медиатора вроде меня. Ну или кого-то посильнее, неранжированные ребята так не могут. Силы не хватает, да и вы растворяются практически сразу, про вары и остальных, не знаю. Вы можете управлять людьми, я тебе только что это и сказал. В этом и суть черного истока, мы можем не только видеть мертвецов, как белые клирики, но и проводить с ними манипуляции. Есть 2 типа воздействий, классическое и уникальное. Классический призыв могут сделать все медиаторы, а уникальное воздействие, ну, оно уникальное. Как бы смешно это сейчас ни звучало, в зависимости от силы и глубины истока медиатор может разное, у каждого своя особенная сила, так что в учебниках про это не пишут. И у вас, да, но мы отвлеклись, давай дальше. Печать света, хорошо. Третья, Мари напряглась, решительность ее постепенно сходила на нет. Чечерт, надпись, считается, если скажешь, что там написано, это нечестно, давай, не помню. Что-то по поводу смерти. В случае смерти отрубить голову и засыпать тело известью. На нашем жаргоне называется отказ от реанимации. Стандартная практика для всех, кто умеет общаться с той стороной. Незаметно для себя Мари поняла, что они оказались возле машины. Инспектор распахнул перед ней двери с легкой издевкой, спросил. 5-ю назовешь, а вы поспорили, Дэви заметно оживился. Насколько? «Ты такие деньги только во сне увидишь», – отшутился инспектор и закрыл за собой дверь. «Ага, только мне снятся по ночам совершенно не деньги». Машина тронулась и вклинилась в едва живой утренний поток машин. Пройдет от силы час, и город превратится в настоящий кошмар. Неллин же не унимался. Мари уже заметила, что помощник инспектора был не только демонстративно группой саркастичен, но еще и до ужаса азартен. «И сколько назвала?» – вернул он стихший разговор в прежнее русло. 4, одновременно ответили Камалли и Дэлтон. Ну тогда сдавайся, куколка. Насмешка так сильно взбесила девушку, что она метнула в направлении нелюдя убийственный взгляд. Тот не впечатлился, а только расплылся в улыбке. Вообще, это, начал говорить Аберин, но Нел тут же оборвал его речь коротким приказом замолкнуть и держать руль. Называешь 5-ю или деньги на бочку? Дэви буквально светился от счастья. В кои-то веки продул в парине он. Нет, отрезала девушка. Что нет, я не готова назвать, но и проигрышем это я не считаю. Камаль расхохотался. Хорошо, дело твое. Срок тебе 1 год, не назовешь за 1 год, с тебя 3 марки. Кенни не подсказывать. Да я и не собирался. Собирался, по роже твоей ушлой вижу. Куда мы хоть едем-то? Доктор тебя потребовал, вместо водителя пояснил помощник. Сказал, что есть нестыковочка. В смысле? Вот тебе и расскажет. Я же тут на правах говорящего зверька. Этот, Нел указал на Аберина, водитель, а куколка такая зеленая, что та трава в парке. В общем, без тебя никак. Инспектор тяжело вздохнул. Неллин, чего? Я уже говорил, что тебя ненавижу. Глава 13. Офицер Аберин был водителем от Бога. Перехваливать Кенни не хотелось, но Камаль признавал, что парнишка отлично водил. Он словно провел за баранкой большую часть жизни, лавируя между юркими велосипедистами, наглыми пешеходами и другими гробами на колесах. Когда Йона садился к нему в машину, то полностью ему доверял, так что, когда он в очередной раз взглянул в зеркало заднего вида и нахмурился, Камаль почувствовал, что дело пахнет чем-то неприятным. «Инспектор, кажется, у нас хвост», — спокойно произнес он, стараясь не выдать ни одной эмоции на лице. Уверен, Йона подался чуть вперед, чтобы в боковое зеркало стала видна дорога. «Вот та красная машина позади едет за нами от самого вашего дома. Ты не ошибся?» Голос Неллина стал серьезен и утратил все нотки скептичности. «Держатся в двух-трех машинах позади, на одном из светофоров рванули за нами не из своего ряда». Говорил Кенни это настолько уверенно, что оспаривать выводы не хотелось. Осталось понять, кому так сильно захотелось нырнуть в эту яму с проблемами. Камаль поглядывал в зеркало на указанную машину. Похоже, что тут новичок был прав и за ними точно следят. Вариантов оставалось немного. «Оторваться сможешь?» – спросил инспектор спокойно. «Да, но придется похулиганить. Давай, я бы на вашем месте пристегнулся», – сказал он это таким тоном, что спорить не возникло желания ни у кого. Даже склочный и едкий Дэви последовал совету и пристегнулся. Мари, сидевшая рядом с инспектором и не произнесшая ни слова, вжалась в кресло и вцепилась пальцами в обивку. Йона посматривал на нее украдкой, стараясь определить, что именно сейчас у нее на душе. Он собирался сказать что-то ободряющее, но не успел. Аберин резко вдавил педаль газа в пол, и их старенький Колберн рванул вперед. Движок у них под капотом отличный, так что отрывка всех сидящих буквально вдавила в сиденье. Машина позади попыталась быстро перестроиться в другой ряд, но ехавшая в том ряду другая машина не дала это сделать. Кенни слегка улыбнулся и переключил скорость. Авто почти летело на полупустой дороге, лавируя между немногими легковыми и грузовыми машинами. Преследователи теперь отставали сильнее, но все еще висели на хвосте. Было непонятно, что у них под капотом, но их машина показывала себя очень даже хорошо, отрыв постепенно сокращался. Что за мысли в голове у водителя, неясно. «Ага, сейчас вам, суки!» Аберин заметил, что преследователь как-то уж сильно ускорился. «Кенни!» Голос Неллина показался слегка напуганным. «Я знаю, что делаю. Уйдем через Палас-драйв». На этих словах он резко дернул ручник на себя и вывернул руль. Колберн сорвался в занос. Йону вжало в дверь. Сидящая рядом Мари вскрикнула и полетела на него. Только Неллин оставался практически безэмоционален, хотя опыт подсказывал Камалю, что тот сейчас либо беззвучно орет, либо молится. Машина буквально влетела в поворот и каким-то чудом ни в кого не врезалась. Кенни быстро отпустил ручник и выправил курс. Маневр точно оставил преследователей в шоке, но офицер не сбрасывал скорость. Пролетели на красный, собрав все возможные ругательства в свой адрес и гул автомобильных гудков. Машина превратилась сейчас в настоящий снаряд, вот только снаряд теряет скорость со временем. Они же только разгонялись. «Тормози, придурок, трамвай!» Нел собирался что-то сделать, но не успел. Впереди справа и слева уже ехали два трамвая. Раздался оглушительный звон, один из водителей потянулся к тормозу, чтобы не влететь в сумасшедшую легковушку. Внутри же нее все разом заорали. Йона, Нел и Мари в ужасе, а Аберин орал что-то воодушевляющее. Машина разминулась с отбойниками буквально в дюймах. «Теперь точно оторвались», — спокойным голосом произнес водитель и встроился в тихий поток на Палас-драйв. «Угу, молодец», — произнес спокойно Дэви, притормозив вон у того столба. Аберин подчинился. Он остановил машину и быстро заглушил двигатель. Неллин осторожно приоткрыл дверь и высунулся из машины. Как только он это сделал, тут же последовали короткие булькающие звуки, которые ни с чем не перепутать. «Держи», — Йона протянул другу платок, когда того закончила рвать. «Спасибо», — произнес он болезненно. «Потом отдам». «Оставь». «Так, а теперь ты». «Выйдем на минутку», — Йона указал Аберину на тротуар. Подчиненный быстро отстегнул ремень безопасности и последовал за инспектором. Парнишка, конечно, на полголовы выше и весьма неплохо сложен, вот только по уровню подготовки он немногим лучше Дэлтон. Удар он пропустил. Кулак инспектора вышиб из него весь воздух разом. Лицо парнишки покраснело, и он болезненно согнулся. «За что?» Голос его стал каким-то сдавленным и обиженным. «Ты дурак?» Йона был просто вне себя. «Похулиганить? это проскочить на красные или шашечки, а не лететь в лобовую на два трамвая. Я додумал. Не додумал ты. Ты совсем дебил, те уроды, они что, стреляли? Или у нас раненый в машине загибается? Нет. Так какого хера ты решил устроить в центре города этот заезд? Я, Кенни. Камаль присел, так что теперь их глаза оказались на одном уровне. Аберин смотрел с болью и обидой, и Йона решил немного смягчить тон. Прикинь, если бы одну из тех улиц переходила бы бабка какая или женщина с ребенком. Простите, сэр, первый и последний раз. В следующий раз я тебе руку сломаю или ногу, чтобы ты на пару месяцев забыл о баранке. Или вообще выкину тебя из полиции, если и после этого не поймешь. Понял меня? Да. Простите, сэр, кивни. В ответ офицер коротко качнул головой. Хорошо, эти свои приколы оставишь до того времени, пока не станет совсем жарко. Хорошо, сэр, это больше не повторится. Надеюсь. Где мы? Возле централи. Инспектор встал и осмотрелся вокруг. Да этот ублюдок просто прикалывается над ним. Хотя нет, машина привезла их к служебному входу центральной больницы. Вот же ты ловкий сукин сын. Глава 14. В центральной больнице Йона бывал часто. Слишком часто. Вот только он всегда заходил через главный вход. Так что сейчас эта часть больницы оказалась для него в новинку. Дежурный на КПП собирался что-то возразить, может даже прикрикнуть. Но вместо разговоров инспектор показал жетон. Как всегда, сработало не хуже пистолета в упор. Толстенький мужичок за турникетом буквально проглотил гневную отповедь и вежливо кивнул. Сначала ему, затем Мари. Пара быстро прошла, и офицеры оказались во внутреннем дворике. Вокруг пахло весной. Пара клумб в центре двора уже избавилась от остатков снега, и теперь они наполняли все запахом сырой земли и сырости. У некоторых выходов стояли и курили люди. Собирались они, как правило, группками по интересам. Больные с больными, врачи с врачами. Санитары и прочий мелкий штат курили отдельно. На несколько секунд инспектор провалился в одни из самых первых воспоминаний, которые были у него на гражданке. Сразу после списания по ранению его направили для наблюдения именно сюда, в отделение хирургии. Первый год приходилось таскаться сюда как на работу. Светила медицины собирались по двое и по трое, старательно рассматривали покалеченную стопу, иногда что-то записывали. Несколько раз инспектор даже становился своеобразным учебным пособием, когда один из профессоров, или кто-то подобный, приводил целую группу студентов-медиков. Студиозусы рассматривали его, как диковинного зверька, в то время как их преподаватель задавал различные вопросы. Практически все из них Йона мог охарактеризовать одним словом – идиотские. Вот что он может ответить о том, что он почувствовал. Больно, капец, вырубился, а пришел в себя уже в полевом госпитале и без половины пальцев. Или, есть ли у него фантомные ощущения, чувствуете ли вы боль сейчас, хотелось пошутить. Только, когда бегу стометровку на скорость, сейчас, годы спустя, это показалось бы ребячеством, но тогда у инспектора буквально рухнула жизнь. Он был зол на весь мир и каждого ублюдка, который оказался чуть удачливее него. Язвил он тогда не хуже одного очень склочного Дэви. Эй, Йона ухватил за рукав одного из пробегавших ординаторов. В прозекторскую как пройти, отсюда никак без ключа. У тебя есть? Мы торопимся, инспектор указал на Дэлтон. Паренек в халате как-то быстро сдулся и кивнул. Под пристальным взглядом офицеров он быстро провел их до нужного коридора, открыл тяжелую металлическую дверь и указал направление. Два раза направо, затем до упора вперед и вниз. Через пару минут Йона уже оказался в знакомых местах. «Идешь со мной», — приказал Йона, когда они оказались возле широких распашных дверей. «Хорошо», — Марианна неохотно кивнула. Внутри пахло просто отвратно. Запах хлорки смешивался с формалином и естественными ароматами тела. Не каждый выдержит такой амбре. Мари зажала нос рукой, но вскоре поняла, что это бессмысленно. Инспектор же, похоже, такого дискомфорта не испытывал. Он толкнул дверь и ввалился внутрь. Детективные романы, которыми зачитывалась Мари, все как один написывали мертвецкую в похожем духе. Мрачное, темное место, где-то в углу что-то темное капает с труб, а одна из стен заставлена холодильниками с трупами. Периодически сюда должны закатываться каталки со свежими покойниками, которых уложат в ячейку холодильника или на разделочный стол. По факту же прозекторская не выглядела темной, наоборот, очень даже неплохо освещалась. Здесь ничего не капало, а холодильник для покойных был едва ли не вдвое меньше того, какой себе представляла Мари. Виктор позвал ее на громко. «Не ори», — ответил строгий мужской голос, который Дэлтон не узнала. Инспектор слегка улыбнулся. «Фон Эрт, это ты там, что ли? А кто еще тут может быть?» Тень святого Ильма. Из-за небольшой матерчатой ширмы вышел невысокий худой мужчина в белом халате. На вид ему уже ближе к 50. Широкий лоб обрамляли аккуратно уложенные седые волосы. Судя по форме усов, отстававших от моды на пару поколений, мужчина был некогда франтом, но так и не смог пережить новые модные веяния. А еще, судя по тому, с каким выражением лица он встретил гостей, общение с ним, та еще морока. Судмедэксперт взглянул на вошедших строгим взглядом и приказал: «Халаты надели, и ничего не трогать». Инспектор без лишних возражений взял с вешалки один и накинул поверх плаща. Мари последовала его примеру. «Если он начнет говорить о политике, не спорь, а только кивай и поддакивай. И ради всего святого, вообще не спорь с ним». «Поняла», — шепнул ее на Мари, когда та проходила рядом. «Хорошо, хотя, ну и видок у тебя. Простите, запах, я сейчас немного. Гареты мое, постой у входа, там не так сильно пахнет». Девушка кивнула, при этом скорчив такую гримасу, что инспектору стало ее даже жаль. «Ничего, еще пару визитов сюда или на место какой-нибудь особенно результативной перестрелки, и проблема сама собой отпадет. Все-таки детство, проведенное в трущобах, имеет свои плюсы, не появляется брезгливость. Я думал, Виктор меня вызывал. Виктор дома с семьей, я его отпустил. Все же ваше начальство в крае охренело, выдергивать ценного специалиста посреди ночи. Но ничего, когда мы придем к власти, то быстро утвердим нормальный билль о правах трудящихся». Инспектор один раз в жизни подорвался на настоящей мине и теперь выработал некое чутье, позволявшее с легкостью обходить словесные мины. По виду фон Эрт был готов сейчас наброситься коршуном на любого несогласного, так что вместо спора Йона просто кивнул. «Конечно», — добавил он максимально убедительно, — «ничего, эти выборы закончатся, и мы этих воров-консерваторов вынесем вперед ногами на погост истории». Врач переходил в режим самовозбуждения, так что это надо было срочно прекращать, пока он не завел старинную речь про пролетариат, народный гнев и классовую борьбу. Точно так же, как в доме повешенного не говорят о веревке, так и с Александром не следовало заводить разговоров про грядущую революцию и свержение всенародного угнетателя в лице монархии и дворянства. То, что сам фон Эрт, потомок пусть и обедневшего, но весьма старинного рода и примерно 129-й в их табеле о рангах, его не особенно заботило. «Показывай, зачем звал?» – спросил инспектор почти шепотом, когда подошел к тяжелому металлическому столу. Сейчас на нем лежало грузное невысокое тело, накрытое белой простыней. «Не стой над душой, тем более что это не ваш покойник. Или ты думаешь, что у нас тут один мертвец в день? Без тебя вижу, что не наш. Не в том же конце кабинета мне стоять. Кстати, о том конце кабинета. Что за девушка с тобой?» Врач указал на Мари, не решавшуюся подойти. «Взял шефство. Дурочка из весенних. Понятно». Фон Эрт повернулся к девушке и громко позвал. «Проходите, мадемуазель, тут живых только я да вы двое, вас не покусают». Мари неохотно подошла ближе. Судя по виду, она сейчас боролась с собой, чтобы не выблевать все, что побывало у нее в желудке за сегодня или даже раньше. «Давайте знакомиться». Врач протянул руку, и Дэлтон ее слабо пожала. «Меня зовут Александр фон Эрт, я старший судмедэксперт в этой больнице. А вы, офицер Марианна Дэлтон», — представилась девушка и попыталась изобразить подобие улыбки. «Получилось не очень. Вы не младшая дочь», — перебила его Мари. Этот разговор происходил у нее каждый раз, стоило представиться, так что теперь она могла и не дослушивать. О, откровение девушки было настолько быстрым, что доктор оказался не готов продолжать. Он замолчал на несколько секунд, а затем кивнул. «Что же, у всех есть свои недостатки. Забудем. Вижу, что вас мутит. Дышите через рот, так запах будет не таким сильным. Спасибо. Ничего, если будет тошнить, то лучше вон в ту мойку. Теперь с твоим покойничком, инспектор». Фон Эрт указал на одну из ячеек холодильника. Все трое встали напротив нее, и врач выдвинул полозья. Осторожным движением он откинул покрывало с лица покойника. «Ваш, ну чего с ним не так, понимаешь, в принципе, все так, как и написано в бумагах о первичном осмотре. Мужчина убит выстрелом в спину с небольшого расстояния. Следы не до конца прогоревшего пороха на ране говорят о расстоянии в несколько метров. Вот только я решил хорошенько изучить ранение и нашел 6 дробин. 6? Угу. Так дай подумать, ты не мог ошибиться, выстрел же произведен практически в упор, такое бывает, на разлет дроби может что-то повлиять, вероятно, это так сработал нештатный патрон, но это ты и сам понял, вот только по протоколу есть следы только от одного выстрела. Йона машинально кивнул, что-то в речи врача настораживало, но пока он не мог понять что, внезапно его словно ударило током, догадка казалась очевидной. Непонятно, как он это упустил, все же на поверхности. Есть телефон, тебе наружу позвонить, на той стене. Фон Эрт указал на небольшую металлическую коробку с трубкой, прикрученную к стене. Инспектор доковылял до телефона и набрал участок. Талли взял трубку с третьего гудка, у аппарата. «Привет, это Камаль», инспектор говорил быстро, словно каждое слово отнимало у него лишнее время. «Дерни мне дежурную смену, кто выезжал на кассу?» «Секунду, инспектор». В трубке послышалась возня, а через пару минут другой голос произнес: «Это Буол, сэр». «Привет, старик, ответь быстро. Куда увезли раненого курьера, знаешь?» На том конце послышался глубокий вдох. Вроде Централь в тот день дежурила. «Скорее всего, туда». «Понял». «Не видел, куда ему попало». «Вроде в бочину». «Понял». «Как звали этого хмыря?» «Сейчас я записал, подождите секунду». Через несколько минут вновь послышался голос Буола. Теперь чуть более запыхавшийся. «Сэл Валенберг, сэр». «Понял, спасибо, старик. Дай трубку Талли». «Да, сэр». Голос на том конце уже принадлежал Талли. «Мне нужно постановление о задержании курьера. Привезем этого урода через час или два, чтобы бланк к этому времени лежал готовым на столе». «Понял, сэр». В голосе дежурного сквозила неуверенность. «Полковник, с ним я сам все решу. Скажешь, под мою ответственность. И собери группу для задержания. Имя и куда ехать, ты слышал? Сэл Валенберг лежит в центральной. Молодец, давай, жду». Камаль быстро положил трубку. «Спасибо, Александр, у меня резко нарисовались дела. Я и так понял. Удачи, халат верни на место». Йона буквально выскочил из мертвецкой. Мари шла рядом и старалась не отставать. Для человека, у которого не было половины стопы, Камаль сейчас шагал на удивление быстро. «Инспектор, что? Количество дробин в теле и стене не совпадает с тем, сколько должно быть, а выстрел, по опросам свидетелей и баллистики, был один. Что значит, что курьер ранен этим же выстрелом?» «Правильно, только вспоминай, что сказала тень. Они положили его на пол, затем Данни сбросил с себя одного из налетчиков и побежал. Выстрел, и у нас труп. Если курьер лежал, то не получил бы ранения в живот». Теперь озарение пришло и к офицеру Делтон, и количество следов от ботинок тогда совпадает. Все же так просто оказалось. Глава 15. Мария едва успевала за инспектором. Он летел вперед, ловко лавируя между людьми, и совершенно не сбавлял темп. Такой выносливости можно только позавидовать. Дело приобретало серьезный оборот. Наконец эти чертовы тени сделали первую ошибку, и теперь им точно не отделаться от петли или расстрела. Что будет именно так, Марианна не сомневалась. Дело получит резонанс, а за такие дела отец берется с особенным рвением. Даже если обвинение поручит не ему, во что девушка не верила, то он приложит все силы, чтобы вырвать назначение зубами. А там он уж точно потребует высшую меру, может, даже с конфискацией имущества. Осталось только надавить на парня как следует. Камаль шел быстро и целеустремленно, так что буквально через 15 минут они оказались в регистратуре. Усталая женщина в халате окинула их недовольным взглядом, но ничего не сказала. «Доброе утро, сэл Валенберг, в какой палате?» – спросил он, стараясь говорить не задыхаясь. «Вы родственник, мы из полиции». Мари подошла к окну, чтобы женщина смогла рассмотреть ее значок и форму. Обычно этого хватало, но сейчас женщина решила пойти на принцип. Она скорчила скучающую мину и с явной издевкой произнесла: «Вижу, по инструкции не положено. Ордер покажите». «Девушка», — начал говорить инспектор, но внезапно подошедший врач не дал ему закончить. «Приветствую, инспектор, вы по работе?» — спросил он вполне дружелюбно, и Мария отметила, что инспектор стал чуть более спокоен. Врач был молод, высок и достаточно красив. Титул невероятно красив он почти бы получил, но все испортили мелкие следы ветрянки на щеках и лбу и воспаленные от бессонной ночи глаза. «Привет, Ян». Камаль протянул руку для приветствия, и врач ее пожал. «Да, как же иначе. Знакомься, доктор Ян Вергель, лучший хирург здесь, а еще муж моей сестры. А это офицер Марианна Делтон. Приятно познакомиться». Мужчина обозначил короткий кивок Мари, а затем вернулся к прерванному разговору. Так какими судьбами ты тут с утра пораньше? Ищу своего потерявшегося свидетеля. Фамилия у него есть? Валенберг. Должны были привезти к вам на скорой позапрошлой ночью. Врач замолчал буквально на секунду, вспомнил и коротко кивнул. А, знаю такого, огнестрел в живот. Этот, да, мой человечек. Твой скорее мой, я 2 часа ему вчера брюхо чистил и зашивал. Попали ему еще так неудачно, пара сантиметров левее, и все, отпивай. Он транспортабелен, ты с ума сошел, старик, сказал же, что он после операции. Минимум 2 недели будет здесь лежать, так что про допросы сразу забудь, я тебе не дам. Сказано это было таким тоном, что инспектор не решился спорить, а просто поговорить. Спросил Камаль с надеждой в голосе. Доктор Ян как следует задумался, а затем отрицательно покачал головой. Нет, не вариант, он сейчас все равно еще под морфием. Смысла нет, Ян, если я прав, то парню грозит смерть. Он серьезно вляпался и мне нужно только поговорить. Мари заметила, как врач на этих словах как-то разом изменился. Он недовольно поджал губы и беззвучно почмокал ими. Трудно сказать, что именно заставило его передумать, слова инспектора или лицо, с каким он это сказал. Доктор осторожно осмотрелся вокруг, а затем тихо произнес. «Хорошо, в моем присутствии, хотя бы пальцем его тронешь, я тебя с лестницы спущу и дружить с тобой больше не буду». «Понял, конечно, сам все понимаю, просто поговорю». «Пойдем, он в 10-й». Мари и инспектор двинулись следом за доктором Вергилем. «Ты давно не заходил?» Словно между делом уколол он инспектора. «Да ты знаешь, дел куча». Мари впервые видела, как инспектор на ходу оправдывается, и получалось у него не особенно удачно. Настолько, что собственный день рождения не смог провести с семьей. «Сам видишь, я от мертвеца к подстреленному, от него, на новое место. Мне правда некогда, старик. Еще немного, и я даже спать буду на работе. Кира приготовила с мамой торт, собирались тебя угостить. Вкусный, конечно. Черт, сильно расстроилась». Камаль казался действительно огорченным этими словами. «Ну, Диана все объяснила. Обошлись маленькой истерикой. Вот его палата». Врач указал на огромные двойные двери грязно-коричневого цвета с цифрой 10. За ней оказалась небольшая палата на 6 коек. Сейчас была занята половина из них. Сел Валенберг, лежал на кровати возле окна и о чем-то думал, многозначительно поглядывая при этом в небольшую книжку. Сидел он боком, так что Мари смогла рассмотреть только половину строгого лица мужчины. Помимо него, в палате еще лежал подслеповатый дед с перевязанной ногой и мальчишка лет 15, у которого замотана вся верхняя половина головы. Наводчик, как его определила для себя Мари, явно пребывал в дурном расположении духа или же просто был неразговорчивым. В ответ на рассказ доктора о том, что к нему пришли поговорить из полиции, он только кивнул. Инспектор взял один из стульев, стоящий неподалеку от стола. «Меня зовут инспектор Камаль, я занимаюсь расследованием налета, в котором вас ранили. Обстоятельства пока не ясны. Скажите, я могу задать вам пару вопросов?» «Хорошо». Голос Силы оказался практически неслышным хрипением. «Газы, угу, Баркинхальм». Последнее слово далось мужчине особенно тяжело. «Черт, сейчас Мари была впервые полностью согласна с реакцией инспектора. Вот именно, что черт». Баркинхельм был небольшим городком на севере. Ничем особенным до войны он не прославился, если не считать за достижение имперского масштаба рекордный сбор урожая меда. В газеты он попал уже во время войны. В городской черте располагался крупный железнодорожный узел, развязка на Тивинский тракт, позволявшая перебрасывать составы на северное и северо-западное направление по тоннелю в Блавинских горах, благодаря чему армия экономила на времени доставки снарядов и вывозе раненых до 1,5 суток. Гутты не могли этого не понимать, так что осадили Баркинхельм при первой же возможности. Осаду начали по всем законам военной науки, вот только гарнизон отказался сдавать оружие. По всем расчетам, гутты могли захватить город через месяц, в крайнем случае 2 месяца осады. К несчастью для этих ублюдков, людям в крепости никто об этих расчетах не сообщал. Осада затянулась. Крепость сопротивлялась практически полгода. Полгода под обстрелами, без еды и воды и в полном окружении врагов. Враги несли на этом неугрожаемом направлении потери, сравнимые с крупнейшими боями. Наконец им это надоело. Очередная смена командования привела на пост командующего генерала Гуга Альшена. Тот отличался скверным нравом и тем, что не испытывал никаких угрызений совести. Воевал он, как настоящая сволочь. Заступив на пост, Он последний раз предложил Баркингхельмскому гарнизону сдаться, на что получил закономерный отказ. Защитники резонно посчитали, что это не только навлечет на них позор, но и точно будет стоить им жизни. Отказ Альшена вполне устраивал. В ночь на 3 марта 1435 года отдельные гуттские части приступили к тотальной зачистке форта и прилежащих укреплений. По команде, незадолго до полуночи, они получили подтверждение направления ветра и открыли баллоны с газами. По разным оценкам, суммарно в воздух в ту ночь было выпущено около 30 тонн ядовитых газов. Ветер понес получившееся облако смерти на позиции, и к 4 часам утра начались смерти. Гарнизон вымирал целыми окопами. На трибунале солдаты, участвовавшие в последнем штурме, как один говорили, что не ожидали столь отвратительных последствий собственных действий. Они живописно рассказывали, какой тишиной и ужасом встретили их вымершие позиции. Лишь немногие из защитников успели понять, что происходит. Гутты брали окоп за окопом, перешагивали через заполненные трупами и газом траншеи, и с каждым новым переходом становились все бледнее и бледнее. Немногие оставшиеся в живых защитники даже попытались дать бой у пустого хлебного склада. Вот только силы были неравны. К 5 часам утра Альшен телеграфировал в столицу, что крепость и железная дорога под его контролем. Потери практически минимальны, как и количество пленных. То, что остатки газового облака отнесло на город, он разумно умолчал. Сломать человека, который выжил после такого, практически невозможно. Инспектор медленно вытянул ногу и тяжело вздохнул. «Ну, и как ты в это вляпался, Сэл? Можешь не отрицать, тут все понятно, не будем тратить время друг друга», сказал он тихо и спокойно. «Я не понимаю, ты все понимаешь, смотри, как все будет. Ты пойдешь в отказ, я выпишу ордер на твое задержание. Доктора, конечно, будут против, но рано или поздно ты окажешься в камере. Скорее всего, недели через 2. Успеваешь за мыслью?» Валенберг молчал. Он отложил книгу и теперь полностью повернулся к гостям. Вторая половина лица у мужчины оказалась изуродована тяжелейшим химическим ожогом, а глаз явно не видел. Девушке стоило огромных усилий, чтобы не показать испуга или отвращения. Встретившись с ней взглядом, Сэл попытался изобразить улыбку. «К чему ты ведешь, капеллан?» – произнес он медленно, практически отдельными словами. «К тому, что ты уже понял, Сэл, вы прокололись, и я вас всех посажу. Ну, тебя первым, если не будешь помогать, и уедешь ты на каторгу, лет на 15, если прокурор попадется добрый, а я в это не верю. Так что включи мозги и начинай говорить. Мне нечего вам сказать, инспектор. Вы ошиблись, уверен». В ответ последовало только сердитое молчание. Валенберг не собирался колоться. «Все напрасно». «Хорошо». Инспектор поднялся со стула и подхватил трость. «Ты такой верный, что я это даже уважаю. Только, вот о чем подумай, твои друзья верят тебе так же, как и ты им. Уверен в них, у меня нет друзей, инспектор. Я не буду больше с вами говорить, а я закончил». Все трое гостей вышли в коридор. Инспектор, начало Дэлтон, но Камаль от нее отмахнулся. «Тихо, дай подумать». Он молчал несколько секунд, а затем повернулся к доктору Вергилю. «Ян, организуй этому дураку отдельную палату. Охрану я обеспечу. Я попытаюсь, но нужен и ты. Просто на слово мне главврач не поверит. Ах, чертовы бюрократы. Так, Дэлтон, остаетесь здесь, ждете ребят и передаете этого упертого барана им под наблюдение. Я к главврачу, а затем в отделение, там мне все расскажете. Понятно?» «Кивни». «Да, сэр, я вас поняла». Глава 16. Йона был готов рвать и метать, настолько ситуация его бесила. На все бюрократические дела и перевод предполагаемого информатора в новую палату ушел целый час. Главврач оказался словоблудом и прожженным бюрократом, перед разговором с которым его следовало бы как следует избить. Буквально на каждую просьбу со стороны инспектора он либо отвечал отказом, либо очень долго и многословно требовал письменных гарантий. К концу беседы Йона едва сдерживался, чтобы не влепить ему хорошенько в ухо. Такой залет Радк бы ему точно не простил. Вторым существенным ударом оказалось то, что вызванные из отделения офицеры так и не появились. Инспектор буквально оборвал телефон, пытаясь добиться прибытия хоть кого-то. Мари наблюдала из отдаленного угла, как с каждым новым телефонным звонком Камаль становится все злее и злее. В какой-то момент он даже как будто обзавелся невидимым колпаком, заставлявшим людей держаться подальше. Либо сыграло то, что он буквально багровел с каждым новым словом, либо то, что он при этом говорил нарочито медленно и спокойно. Это сочетание придавало инспектору схожесть с тлеющим бигфордовым шнуром, воткнутым в целый вагон динамита, догорит, и даже испугаться не успеешь. Наконец, когда в очередной раз тяжелая трубка со звоном вернулась на место, Йона выпрямился и зашагал к Маре. «Есть две новости, плохая и просто отвратная», — без лишних прелюдий начал он. «Отвечать, когда Камаль в ярости, чревато, Дэлтон уже это уяснила, так что сейчас только выразительно взглянула на начальника, позволяя тому продолжать». Тот сел рядом на неудобную больничную скамью, тяжело вздохнул и, словно собравшись с силами, продолжил. «Рат не дал нам разрешения на задержание. Говорит, что нет веских оснований, а наши догадки таковыми не являются. Охрану, конечно же, поставит, но это будут ребята в форме. Свободных рук нет, все заняты хрен пойми чем. Сука, можно этому дебилу прямо на лоб мишень повесить». В своих негодованиях инспектор был отчасти прав. Тени не настолько отчаялись, чтобы брать штурмом больницу. Но убить свидетеля можно и без лишнего шума. Если эта новость плохая, то что же еще успело случиться? Судя по тому, как инспектор выглядел, ему навязали какую-то ненужную, по его мнению, чушь. А вторая, со страхом в голосе спросила Марианна. «Мне приказано начать отрабатывать и другие версии». «А у нас есть другие версии?» «Есть. Наводчики могли быть из тех, кто находился в кассе. Это же придется проверить несколько улиц». «Десятков улиц», — поправил ее инспектор. «Плюс персонал. Этот клубок меня уже порядком достал». Йона поднял голову, крутанул вправо и влево, громко хрустнув шейными позвонками. Незаметно время приблизилось к обеденному. С самого утра Мари успела только выпить кофе и заглотить вчерашнюю выпечку, так что внезапно живот у нее издал звук, невероятно похожий на предсмертный вой кита. «Позорище», — подумала Дэлтон и явно смутилась. Камаль, как ей показалось, покосился на нее с неодобрением. Девушка молчала, готовая провалиться на месте. Лицо буквально горело от стыда, и казалось, что вся кожа у нее пошла красными пятнами. В таком робком молчании они просидели несколько минут. Наконец инспектор заметно оживился. «О!» Камаль кивнул на идущих в их направлении мужчин в темно-синей форме полиции. «Кажись, наши сменщики». Мари глянула в том направлении, куда указал инспектор. Офицеры шли еще достаточно далеко, так что лиц толком не рассмотреть. Инспектор неохотно поднялся и помахал. Сработало, оба полицейских поспешили к ним, стуча по кафельному полу тяжелыми ботинками. «Здравия желаю, инспектор». Старший офицер в паре выглядел весьма солидным и опытным полицейским. При взгляде на него в голове всплывало словосочетание «крепко сбитый». Второй же, напротив, по виду он больше напоминал карикатурного легавого со страниц прогрессистских журналов. «Дай такому дубину побольше и отправь на разгон их очередного митинга, и схожесть будет настолько налицо, что даже неудобно». «Добрый день», — кивнул Йона, а затем указал на дверь. «Наш свидетель здесь. Впускать только врачей и сестер, без присмотра вне палаты не оставлять». «Само собой, сэр. Вы при оружии?» «Да, сэр. Ожидаются проблемы, только они и ожидаются. Старайтесь не сильно отсвечивать, человек проблемный попался». «Так может, с ним поговорить?» — вмешался в разговор второй офицер, до этого молчавший. Лучше бы он и продолжал молчать. Камаль взглянул на него из-под густых бровей и холодно произнес. «Это ветеран с опытом, так что еще вопрос, кто кого?» Парень быстро понял свою оплошность, замолчал и как-то сразу поник. «Парни, этот хрен в палате, особенно важный свидетель, хоть волоска не досчитаемся, и можем все вместе новую работу искать. Поняли?» «Конечно», — ответ офицеры произнесли почти одновременно. Инспектор вышел из больницы и уверенно пошел к машине. Мари плелась сзади и казалась потерянной. Инспектор постепенно сбавил темп и теперь шел практически прогулочным шагом. «Мы что, ничего не сделаем?» — спросила девушка, поравнявшись с ним. «Сделаем, но не сейчас». Камаль вытащил из внутреннего кармана плаща небольшой портсигар и сунул одну сигарету в зубы. «Вот так, с сигаретой во рту», — он и продолжил. «Играешь во что-то интеллектуальное? Шахматы? Го? Нет. Советую начать. Сейчас не наш ход. Я сделал свой там, в палате. Теперь надо ждать, пока тени решат, что им нужно сделать. Решили ловить их на живца? Ну, можно и так сказать». Йона выдохнул вверх струю дыма. «Вариантов три. Первый, Селла попытаются выкрасть и спрятать. Второй, его убьют. А третий, мы ошиблись, и наши налетчики работают не с ним. В это я верю меньше всего. Есть еще четвертый вариант. Удиви меня, он ничего не знает. Инспектор помолчал пару секунд, обдумывая слова Марианны. Знаешь, возможно, он указал на нее тлеющей сигаретой. Что-то из тебя да и получится. Только нужно переставать быть неженкой. Я не. Еще какая. Нет, я оценил тот факт, что в морге тебя не вывернуло. Вот только запомни одно. На этой работе лучше всего живется циником и пессимистом. Типа вас с Неллином. Да, я всегда исхожу из худшего предположения и оказываюсь либо прав, либо приятно удивлен. Тебе советую действовать так же, ни разу не пожалеешь. За разговорами офицеры незаметно подошли к машине. Неллин и Аберин уже порядком заждались их, так что возле автор выросла заметная, пусть и небольшая горка из окурков. «Вы долго?» – бросил Дэви на старшей речи. По голосу было слышно, что он порядочно устал от безделья. Поняв, что теперь их ничто тут не держит, Нел затушил очередную сигарету о подошву туфли и щелчком отправил в канаву. «Проблемы возникли», — ответил инспектор Науни. Он быстро распахнул дверь и сел на любимое место. Офицер Дэлтон устроилась рядом, только теперь она первая из всех пристегнулась. «Куда ж без них? Что там случилось-то? А то у тебя вид, как после военно-полевого суда». Камаль собирался отмахнуться, но взгляд старого друга обещал ему долгое и противное нытье, если ответа не последует. Пару раз это уже происходило, так что утаивать что-то бессмысленно. Полковник решил вмешаться в дело. «Мы не умеем работать», на этих словах нелюдь так убедительно скопировал голос и интонацию Радда, что Марианна даже немного поразилась. «Дал ценные указания и велел их выполнять, а мы, будем их выполнять, куда же мы денемся? Сейчас вот поедем, постучим по барабанам». Хотя, Йона взглянул на изможденное лицо Дэлтон и решил добавить еще один пункт в их маршрут. «Надо еще и поесть. Кенни, ты как насчет пожрать?» «Нормально, сэр», — ответил Аберин, не отрывая глаз от дороги. «Есть у меня одна смешанная кухня недалеко». Нел начал говорить адрес, но инспектор не дал ему закончить. «Нет, едем по старому маршруту. Всю эту смешанную дэвскую кухню ешь сам». «Пффф», — только и фыркнул помощник. «Вам же хуже». «Ладно, везите. Мы же не в Риголетто, я надеюсь, о нелюбви папы Джи к остроухому можно рассказывать долго». Йона уже и не помнил, что привело к столь демонстративной вражде, но в один из вечеров дядя отозвал его в сторону и вежливым и спокойным голосом объяснил, что если армейский друг ему еще нужен одним куском, то пускай не появляется на пороге. С того вечера Дэви не появлялся ни в Риголетто, ни на территории топоров. «Ты мне еще живым нужен, а не расфасованный по отдельным мешкам со свиным кормом», — отшутился Йона и приказал. «Кенни, вези нас в круг». «Понял, сэр». Минут через 20 их машина подкатила к небольшому кафе на Молдау. Старенькая вывеска за долгие годы под солнцем, снегом и дождями уже практически полностью лишилась красок. Поэтому определить, что именно нарисовано или написано на ней, не представлялось возможным. Располагалось местечко на цокольном этаже бывшего доходного дома, так что внутри царил полумрак и уютная атмосфера. Согласно бумагам, именовалось оно «Ближний круг», но большинство посетителей называли его просто «Круг». Хоть и располагалось заведение ближе к центру, оно все еще оставалось весьма доступным местом. Не мудрено, что его практически сразу облюбовали полицейские. В центре зала располагалось место для жарки мяса. Это был небольшой островок с самодельной дровяной печью и вертелом, на котором крутился солидный кусок мяса со специями. Заметив четверых гостей, старый бородатый повар принялся с невероятной сноровкой отрезать от зажаренного куска тонкие ломти. «Как всегда», — спросил он, не отрываясь от работы. «Да, но на четверых», — отозвался инспектор и повел всех в направлении их с Нилом привычного места. «Хорошо, инспектор. Чай?» Последнее он выкрикнул удаляющимся гостям. Само собой, Неллин и Йона быстро прошли в дальний конец зала, где обычно сидели. Столик у небольшого оконца, который они чаще всего занимали, сейчас оказался свободен, так что их маленькая группа быстро там расположилась. «Значит так», Камаль вытянул уставшую от беготни ногу под столом и осторожно потер колено. «Сейчас поедим и будем делить работу». «А что с больничкой?» – спросил Неллин, предчувствуя будущие трудности. «Ничего, пока ждем. А чтобы мы не скучали, начнем отрабатывать и другие зацепки. Но у тебя будет другая задача. Спасибо». Последнее он сказал уже мальчишке-подавальщику, который принес поднос с четырьмя внушительными тарелками и полным чайным сервизом. С деловым видом паренек быстро выставил все перед гостями, разложил еще горячие лепешки и удалился. Мари взглянула на огромное блюдо перед собой, и желудок скрутило от голода. Как она только дотерпела до места, не глядя на коллег, она быстро принялась есть. Манеры, на обучение которым в ее интернате выделяли отдельные занятия, на время оставили девушку. Она просто закидывала в себя кусок за куском и даже не поднимала головы. Увидеть такое поведение за столом кто-то из ее учителей или родителей, и долгого и тяжелого разговора было бы не избежать. Но сейчас всем плевать на ее манеры. «Что мне делать?» – спросила Марианна с набитым ртом. «Ты», – инспектор отхлебнул из небольшой пиалы чай. «Ты, моя хорошая, сегодня со мной на весь день. Покажу тебе, как тут иногда решаются вопросы. А я», – Неллин выразительно поднял одну бровь. «Пошляешься, послушаешь, где кто гуляет, кто обзавелся чем-то новым и интересным. Они умные», – парировал Дэви. «Если до сих пор не погорели на деньгах, значит у них строгая дисциплина. Или они собирают деньги на что-то», – вдруг произнес Эберин. «А, кстати да», – Камаль кивнул, соглашаясь с замечанием. «Запиши малышу 10 очков». Помощник кивнул. «Я думал, что вы уже закончили со мной», – произнес Кенни слегка обиженно. «Вот когда на пенсию выйдешь, тогда и поговорим. Кстати о тебе». Йона потер бороду, раздумывая о чем-то своем, а затем с добротой в голосе произнес. «Завезешь нас с куколкой на вокзал Сен-Женевьев и на сегодня свободен». «Спасибо». «Ни за что. А что нам там делать?» Мари уже практически все доела и теперь с радостью бы прилегла поспать на часок. «Покажу тебе лучших людей этого проклятого города. Не тушуйся, тебе понравится. Только ценные вещи и пистолет не бери». Не этих словах Неллин тихонько хрюкнул от смеха. Глава 17. Вокзал Сен-Женевьев располагался в самом центре Навигара и во многом становился первым испытанием для приезжих. Если при выходе из вагона тебя не сшибли с ног, не облили чем-то дурно пахнущим, не ограбили, не обсчитали и ни разу не послали по матери, то ты либо ехал в вагоне первого класса, либо на редкость везуч. Если хоть что-то из перечисленного смогло выбить тебя из седла, то, скорее всего, столица не для тебя. Лучший выход – развернуться и сесть в обратный поезд до того медвежьего угла, из которого ты вылез, а после рассказывать о том, какие столичные сплошь ублюдки и твари. Камаль был коренным жителем столицы, так что приезжавшие авантюристы всегда вызывали у него смешанные чувства. В раннем возрасте, когда он еще обитал в трущобах, Йона смотрел на них, как волк на добычу. По сути, гости города для него таковыми и являлись. Овцы в человеческой одежде. Светишь налево и направо лопатником, не удивляйся потом, что найдется достаточно ловкий прохвост, который избавит тебя от столь ненужной вещи, как деньги. Иногда, конечно, приходилось пускать в дело и кулаки вместе со старым отцовским шилом. Дальше пары фингалов и нескольких колотых ран не доходило. Гости оказывались весьма догадливыми и верили, что угроза оставить без глаза – не просто угроза. Отлично блефовать Йона научился еще тогда. Позже, когда он с сестрами оказался в приюте святой великомученицы Августы, взгляд его на людей не сильно поменялся. Теперь, когда голод и нужда не гнали больше на улицу, приезжие превратились скорее в передвигающийся предмет мебели. Нет, первое время Йона выходил на промысел по старой памяти. Привычки так легко не умирают. Вот только 30 розок, которые ему всыпали после обнаружения 6 ничейных кошельков, явно того не стоили. Тем более, что от отца-настоятеля последовала весьма конкретная угроза вышибить его к чертовой матери на улицу, если он по-хорошему не понимает, и плевать на просьбу одного уважаемого человека присмотреть за родней. Сейчас же, в 30 с хвостиком, теперь уже инспектор имперского сыска смотрел на приезжих, как на неразумных детей, решивших побегать перед голодным медведем. Кто из выходящих на перрон выживет и достигнет хоть чего-то? Кто сможет закрепиться в столице? Йона так и не научился это определять по виду, так что приходилось только гадать.